Глава 38. Теория и практика семейства де Курси. Когда-то существовал весьма модный способ написания романов, который в последнее время вышел из употребления. Однако в умелых руках способ этот по сей день остается выразительным и позволяет автору рассказать историю или ее часть более естественно и правдиво, чем любой другой художественный прием. Я имею в виду семейную переписку. Надеюсь, что читатели простят меня за использование писем в этой главе, хотя не исключено, что еще до ее окончания вернусь к банальному повествованию. Представленную здесь переписку ведут леди Амелия де Курси и мисс Августа Грэшем. Я, конечно, отдаю предпочтение особе более высокого положения, хотя изначальное послание принадлежит перу второй молодой леди. Позвольте выразить надежду, что обе корреспондентки логично и ясно выражают собственные мысли. Итак, судить вам, о читатель. Мисс Августа Грэшем, леди Амелии де Курси. Грэшемсбери-хаус, июнь 1850 года. Дорогая Амелия, хочу посоветоваться с тобой по вопросу, обладающему, как поймешь сама, непосредственной важностью. Тебе известно, что я целиком и полностью доверяю твоему мнению о том, как следует поступать. А потому пишу, прежде чем поговорю с кем-то еще, даже с мамой. Хотя суждения матушки также вполне здравы, в то же время у нее так много забот и волнений, что вполне естественно, если в отношении детей взгляды немного искажены. Теперь, когда все неприятности остались в прошлом, полагаю, что именно так могло произойти в случае с мистером Моффатом. Тебе известно, что вот уже почти 2 месяца в нашем доме живет мистер Мортимер Газеби. Агент занимается устройством дел бедного папы, а мама, которой он очень нравится, считает его безупречным юристом. Конечно, ты слышала, что мистер Газеби — младший партнер известной фирмы Гампшин, Газеби и Газеби, которая, насколько я понимаю, принимает к рассмотрению исключительно дела пэров или дворян очень высокого ранга. Я довольно скоро заметила, что мистер Газеби оказывает мне внимание больше обычного и немедленно прибегла к весьма сдержанным манерам. Мистер Газеби, несомненно, понравился мне с самого начала. Держится он великолепно, с мамой обходится как истинный джентльмен, а что касается меня, то должна заметить, что в поведении его даже ты не нашла бы изъяна. Он ни разу не позволил себе ни малейшей фамильярности, и надо отдать ему должное, хоть он очень внимателен, но в то же время очень почтителен. Хочу признаться, что в последние 3 недели стало замечать, он явно что-то задумал. Конечно, можно было бы принять меры, чтобы сдержать намерение, или раньше посоветоваться с тобой относительно уместности общения с джентльменом. Но ты понимаешь, Амелия, как часто такие истории ни к чему не приводят. Мне, правда, с самого начала казалось, что намерения мистера Газеби серьезны, но до полной уверенности не хотелось обсуждать обстоятельства даже с тобой. Если бы ты посоветовала принять предложение, а он бы не заговорил, то я почувствовала бы себя крайне неловко. И вот теперь тот, о ком рассказываю, сделал предложение. Вчера перед обедом подошел в маленькой гостиной и в самых деликатных выражениях, которые одобрила бы даже такая строгая особа, как ты, признался, что считает высшей честью заслужить мое расположение, что испытывает горячую любовь, искреннее восхищение и глубочайшее уважение. Ты можешь возразить, Амелия, что мистер Газеби всего лишь поверенный. Да, он действительно поверенный, но не сомневаюсь, что, услышав деликатность, с которой джентльмен выражал чувства, ты непременно оценила бы его по достоинству. Едва он вошел в комнату, я сразу угадала намерение и постаралась взять себя в руки, чтобы не проявить излишних чувств. И все-таки, должно быть, немного разволновалась, поскольку однажды назвала его мистером Мортимером. Да, его зовут Мортимер Газеби. Конечно, это неправильно, но ведь не настолько плохо, как если бы обратилась просто по имени. Мортимер, без мистер. Правда? По-моему, невозможно представить более симпатичное имя, чем Мортимер. Так вот, Амелия, я позволила ему высказаться, не прерывая. Однажды он попытался взять меня за руку, но даже это сделал без тени фамильярности. А едва заметив мое смущение, тут же отстранился и потупился, словно устыдившись даже столь небольшой вольности. Конечно, следовало дать ответ, но даже ожидая подобного развития событий, я так и не приняла определенного решения. Конечно, в любом случае непременно посоветовалась бы с тобой. Если бы мистер Газеби определенно мне не понравился, сомнений бы не возникло. Но, дорогая Амелия, не могу сказать, что он абсолютно мне не нравится. И полагаю, что мы смогли бы принести друг другу счастье, если бы брак соответствовал всем условиям. Я постаралась взять себя в руки, и хотя положение сложилось непростое, даже ты не смогла бы упрекнуть меня в том, что повела себя неправильно. Ответила, что, конечно, высоко ценю выражение чувств, хотя с удивлением о них слышу, что с первой встречи прониклась уважением как к новому знакомому, но в то же время увидела исключительно делового человека, не ожидая большего. Затем попыталась объяснить, что в отличие от других девушек, не обладаю привилегией полностью следовать собственным наклонностям. Возможно, сказала лишнего и позволила вообразить, что влюблена, однако моя сдержанность сыграла определенную роль. Затем не забыла предупредить, что в любом предложении руки и сердца обязана руководствоваться советами близких не меньше, если не больше, чем собственными чувствами. Мистер Газеби согласился и спросил, когда сможет обратиться к папе. Я попыталась дать понять, что, говоря о семье, имею в виду не папу и даже не маму, а весь наш род в целом. Очень хорошо знаю, что ответит папа. Уже через полминуты даст согласие, ведь он так опечален долгами. Честно говоря, Амелия, не сомневаюсь, что мама поведет себя точно так же. Кажется, мистер Газеби не совсем понял, что я имела в виду, но заметил, что ценит высокую честь соединения с семейством Грэшем. Уверена, что ты признаешь благородство его чувств, а в отношении их выражения трудно представить способы лучше. Мистер Газеби признался, что почитает за благо войти в семью более высокого социального статуса, чем его собственный, и видит в этом путь к продвижению в обществе. Что же, по крайней мере, сказано честно. Он пояснил, что таков один из мотивов предложения, хотя, конечно, не главный, а затем подчеркнул, как глубоко ко мне привязан. В ответ на это я заметила, что мы знакомы очень недолго. Возможно, такой ответ означал излишнее поощрение, но в тот момент ничего другого на ум не пришло, так как не хотелось его обижать. Затем он заговорил о своем материальном положении. Объяснил, что получает от бизнеса 1500 фунтов в год, а когда отец отойдет от дел, сумма увеличится. Его отец значительно старше мистера Гампшина, хотя является лишь вторым партнером, так что недалек тот день, когда Мортимер Газеби возглавит фирму, что, скорее всего, значительно изменит материальное положение. Где-то в графстве Сурой у него есть очень милое поместье. Я слышала, как мама говорила, что семейное гнездышко вполне достойно джентльмена. Сейчас оно в аренде, но после женитьбы мистер Газеби собирается там жить. Принадлежит ему и другая недвижимость, которой можно распорядиться. Так что он обеспечен ничуть не хуже мистера Ориэла, а, возможно, даже лучше. Если человек имеет профессию, то неважно, какую именно. Конечно, священник способен дослужиться до сана епископа, но в то же время приходилось слышать, что один поверенный стал даже лорд-канцлером. У меня появится собственный экипаж. Помню, как мистер Газеби об этом упомянул, хотя забыла, когда именно. В конце концов, я ответила, что крайне удивлена, а потому не в состоянии дать ответ немедленно. Мистер Газеби предупредил, что на следующий день уезжает в Лондон и попросил разрешения продолжить разговор после возвращения. Отказать я не смогла, и вот теперь пользуюсь его отсутствием, чтобы обратиться к тебе за советом, ведь ты прекрасно понимаешь жизнь и знаешь, как следует поступить в таком странном положении. Надеюсь, что внятно описала свою ситуацию. Не упомянула о собственных чувствах, потому что хочу, чтобы ты приняла решение, не думая о них. Если сочтешь предложение мистера Газиби унизительным, то не приму, несмотря на то, что джентльмен мне нравится. Если бы мы руководствовались собственными предпочтениями, то до чего бы дошел мир, Амелия? Возможно, впрочем, мои соображения слишком категоричны. Если так, напиши об этом прямо. Когда мистер Ориэл сделал предложение Беатрис, никто не возразил. Вопрос решился естественно, сам собой. Беатрис утверждает, что его семья безукоризненна, но, насколько мне известно, дед служил генералом в Индии и вернулся домой очень богатым. Дед мистера Газиби работал в той же фирме, что и он, как вроде бы и прадед. Не считаешь ли ты этот факт немаловажным и достойным уважения? К тому же они занимаются делами исключительно аристократов, таких как дядя де Курси, маркиз Кенсингтон Гор и им подобные высокопоставленные особы. Упоминаю маркиза, потому что в настоящее время мистер Мортимер Газиби находится у него. Знаю, что один из гампшенов заседал в парламенте, чего нельзя сказать о ком-то из Ориэлов. Совсем не хочу раскрывать свои чувства, но если бы он не был поверенным, то, наверное, определенно понравился бы мне. Джентльмен очень приятен во всех отношениях. Думаю, что если бы тебе не сказали, ты ни за что не догадалась бы, что беседуешь с юристом самого низкого ранга. Но, дорогая Амелия, непременно последую твоему совету. Мистер Газиби определенно намного симпатичнее мистера Моффата и значительно интереснее в общении. Конечно, мистер Моффат заседал в парламенте и был принят дядей де Курси, но когда он повел себя столь неприглядным образом, я действительно испытала едва ли не облегчение. Думаю, что с мистером Газиби реакция стала бы иной. Буду с нетерпением ждать ответа, так что умоляю написать сразу. Слышала мнение, что сейчас подобные соображения не так важны, как раньше, и самые разные браки считаются комильфо, а потому не хочу вести себя глупо, проявляя излишнюю щепетильность. Примечание. Комильфо. Благопристойный. Французский. Возможно, все эти изменения дурны, и я почти так считаю, но если мир меняется, то надо меняться вместе с ним. Нельзя идти наперекор времени. Итак, напиши поскорее и скажи все, что думаешь. Не исходи из того, что джентльмен мне по вкусу, потому что не могу это утверждать, но ни за что не вступлю в брак, из-за которого покраснеет хоть кто-нибудь из тех, кто носит славное имя де Курси. Остаюсь, дорогая Амелия, твоей любящей кузиной. Августа Грэшем. Постскриптум. Боюсь, Фрэнк поведет себя очень глупо в отношении Мэри Торн. Ты же знаешь, насколько важно, чтобы его жена была богата. Кажется вполне возможным, что однажды мистер Мортимер Газиби займет место в парламенте. Он очень подходит для ответственной работы на благо графства. Бедная Августа так горячо молилась, чтобы Господь наделил ее мужем, но молилась на груди, твердой, как кремень, и молилась напрасно. Августе Грэшем было 22 года, в то время как леди Амелии де Курси уже исполнилось 34. Можно ли предположить, чтобы леди Амелия позволила молодой кузине выйти замуж, если та спрашивала ее разрешения? С какой стати Августа должна понизить свой статус браком с человеком менее благородного происхождения, в то время как сама леди Амелия провела много лет, ни разу не почувствовав необходимости нарушить семейный кодекс? Послание Августы заняло 2 листа почтовой бумаги, исписанных вдоль и поперек. Ответ леди Амелии стал почти таким же пространным. Судите сами. Леди Амелия де Курси, мисс Августе Грэшем. Замок Курси, июнь 1850 года. Дорогая Августа, получила твое письмо вчера утром, но отложила ответ до сегодняшнего вечера, поскольку захотела как следует обдумать все обстоятельства. Вопрос касается не только твоего характера, но и счастья в жизни, поэтому лишь самое глубокое размышление позволит мне высказать свое определенное мнение. Прежде всего, должна сказать, что не имею ничего против мистера Газиби. Я давно знаю его как респектабельного человека и, несомненно, хорошего специалиста. Фирма Гампшен, Газиби и Газиби занимает одно из первых мест в Лондоне, и папа придерживается очень высокого мнения о партнерах». Прочитав эти слова, Августа поняла, что ничего хорошего ждать не приходится. Все остальное — лишь вода. Сразу стало ясно, что уже вынесен отрицательный вердикт, и ее желание стать миссис Мортимер Газиби не исполнится. Все эти обстоятельства послужили бы доводами в пользу предложения мистера Газиби, если бы предложение относилось к особе его круга. Но, по моему мнению, ты должна рассматривать вопрос совсем в ином свете. Тот факт, что считаешь его выше других поверенных, показывает, насколько низко оцениваешь профессию в целом. Мнение, дорогая Августа, также отражает твое понимание, что спутника жизни не следует искать среди представителей данного класса. Считаю, что ты должна дать понять мистеру Газиби, конечно, очень вежливо, что не можешь принять его руку. Пишешь, что он сам признался, ищет в тебе жену высшего ранга. Разве это не означает, что, выйдя за него, ты сама опустишься рангом ниже? Сожалею, если мое решение тебя огорчит. И все же будет намного лучше, если переживешь временное разочарование, чем совершишь шаг, из-за которого станешь несчастной. К тому же некоторые из твоих родственников определенно сочтут подобный шаг постыдным. В делах брака, дорогая Августа, нам не позволено думать только о себе. Как ты справедливо заметила, если это допустить, то до чего дойдет мир? Бог позволил нам родиться с благородной кровью в венах. Это великая честь, которую мы обе ценим. Однако честь обладает не только привилегиями, но и ответственностью. Закон утверждает, что члены королевской семьи не должны вступать в брак с подданными. В нашем случае закона не существует, но необходимость в его создании остро ощущается. Мы не должны заключать союзы с теми, кто, возможно, относится к низшему классу. Мистер Мортимер Газиби всего лишь поверенный, и хотя ты с почтением упоминаешь его прадеда, не обладает благородной кровью. Приходится признать, что подобное смешение будет рассматриваться членами семейства де Курси, да и Грэшемами тоже, как осквернение. Здесь Августа пунцово покраснела и едва ли не рассердилась на кузину. Брак Беатрис с мистером Ориэлом — совсем иное дело, хотя не забудь, что я ничуть его не защищаю. Он может оказаться хорошим или плохим, а исследовать семейную историю мистера Ориэла мы не можем. Больше того, Беатрис, на мой взгляд, никогда не испытывала положенных в данном случае чувств. Но, как я уже сказала, ее брак с мистером Ориэлом — дело совсем иного рода. Священники, особенно пасторы и викарии сельских приходов, стоят значительно выше прочих профессионалов. Могу объяснить, почему так происходит, но тогда письмо станет очень длинным. Твои чувства в данном случае делают тебе огромную честь. Не сомневаюсь, что мистер Грэшем ответит на вопрос положительно, но именно поэтому его не следует спрашивать. Конечно, мне не позволено говорить что-нибудь против твоего отца, однако невозможно не видеть, что Сквайр всю жизнь пренебрегал обязанностями и приносил семью в жертву. Почему он сейчас в долгах, как ты пишешь? Почему потерял фамильное место в парламенте? Несмотря на то, что ты его дочь, не можешь не понимать, что обращаться к Сквайру по такому важному вопросу, как брак, не следует. Что же касается дорогой тетушки Арабеллы, не сомневаюсь, что если бы она пребывала в добром здравии и твердом рассудке, то ни за что бы не захотела увидеть тебя супругой семейного агента по недвижимости. Такова правда, милая Августа. Мистер Газиби часто приезжает к нам по делам, но хоть папа всегда принимает его как джентльмена, то есть приглашает к обеду и прочее, все равно ощущается различие между ним и настоящими гостями, друзьями дома. Разве тебе понравится быть принятой в замке Курси на тех же условиях? Возможно, ты возразишь, что все равно останешься папиной племянницей. Да, верно, но ты же знаешь, насколько граф де Курси строг в сословных вопросах. К тому же не забывай, что жена всегда принимает статус мужа. Папа привык к суровому дворцовому этикету. Уверена, что никакое соображение не заставит его принять обычного агента в качестве племянника. Больше того, Если бы ты вышла замуж за мистера Газиби, то, на мой взгляд, фирме пришлось бы отказаться от управления нашей собственностью. Даже если мистер Газиби займет место в парламенте, правда, не понимаю, как он туда попадет, все равно ничего не изменится. Не забывай, дорогая, что я никогда не поддерживала Моффата, просто соглашалась с мамой, но если бы имела возможность поступить по-своему, то поддержала бы наши старинные принципы. Ни деньги, ни положение не заменят в моих глазах низкого происхождения. Но, увы, мир вырождается. По новейшим понятиям, благородная леди не роняет себя в браке с богатым аристократом сомнительного свойства. Хотелось бы, чтобы было иначе, но как есть, так есть. Поэтому союз с мистером Моффатом не мог считаться постыдным, хотя и всецело удовлетворительным тоже не мог. Однако с мистером Газиби складывается совершенно иная ситуация. Этот человек сам зарабатывает свой хлеб, иными словами, находится в униженном положении. Говоришь, что он очень респектабелен? Не сомневаюсь. Но респектабелен и мистер Скрэкс, мясник из Курси. Сама видишь, Августа, к чему ведут подобные аргументы. Осмелюсь заметить, что в одном отношении мистер Газиби превосходит мистера Моффата. Обладает способностью к светской беседе и ловок в тех занятиях и развлечениях, которые ценят обычные молодые леди. Но, на мой взгляд, ни я, ни ты не должны приносить себя в жертву таким развлечениям. Мы облечены высокими обязательствами. Не исключено, что их исполнение помешает нам принимать участие в обычной женской практике. Естественно, что девушки стремятся выйти замуж, и более слабые хватают то, что попадается. Способные к рассуждению выбирают, но самые умные способны отказаться от себя и своих фантазий и воздержаться от союза, не соответствующего высоким принципам. Конечно, я говорю только о тех избранных особах, в чьих венах течет благородная кровь. Нам с тобой незачем опускаться до поведения иных дам. Надеюсь, что убедила тебя. Знаю, что подругам-кузинам достаточно небольшой родственной беседы, чтобы прийти к общему мнению. Теперь тебе следует оставаться в Грэшемсбери до возвращения мистера Газиби. Как только он приедет, поговори, не дожидаясь просьбы с его стороны. Объясни, что когда он обратился с предложением, ты так удивилась, что не смогла ответить с той решительностью, которой требовал вопрос. Заяви, что польщена, при этом обязательно держись очень холодно, но семейные обстоятельства не позволяют принять предложение, даже если бы отсутствовали иные препятствия. А потом, дорогая Августа, приезжай к нам. Понимаю, после сердечной борьбы ты почувствуешь себя немного расстроенной, но постараюсь развеселить. Рядом со мною острее ощутишь ценность того высокого положения, которое сохранишь, отказав мистеру Газиби, и, напротив, легче переживешь возможную потерю. Твоя любящая кузина Амелия де Курси. Постскриптум. Очень расстроена легкомысленным поведением Фрэнка, но давно боялась, что кузен совершит какую-нибудь глупость. Недавно услышала, что мисс Мэри Торн даже не доводится вашему доктору Торну законной племянницей, а является дочерью какой-то бедной девушки, соблазненной доктором в Барчестере. Не знаю, насколько это верно, но твоего брата следует предупредить. Вдруг поможет. Бедная Августа. Она действительно достойна жалости, ведь поступила так, как считала правильным. К мистеру Моффату оставалась совершенно равнодушной, а потому, потеряв несколько золотых монет, за которые матушка велела продаться, не заслуживала сочувствия. Но мистера Газиби смогла бы полюбить со всей силой отпущенного природой чувства. Рядом с ним стала бы счастливой, респектабельной и довольной жизнью замужней дамой. Свое послание Августа написала с огромным тщанием. Получив предложение руки и сердца, не смогла просто пренебречь мнением леди Амелии и дать согласие по собственной воле. Леди Амелия всегда оставалась тираном ее жизни, а потому робкая девушка стремилась получить ее одобрение. Использовав весь небольшой запас хитрости, бедняжка попыталась доказать, что мистер Газиби не совсем уж плебей, но небольшой запас хитрости оказался совершенно бесполезным. Сильный ум леди Амелии не поддался на наивную уловку. Августе не удалось услужить одновременно и Богу, и Мамоне. Оставалось или сохранить верность божеству кузины и остаться в одиночестве, или обратиться к Мамоне собственной склонности и принять предложение мистера Газеби. Прочитав письмо леди Амелии в первый раз и сложив листки, Августа прежде всего подумала о неповиновении. Разве не могла она обрести счастье в уютном доме в графстве Суррей, обладая собственным экипажем, даже если все де Курси от нее откажутся? Кузина дала понять, что ей не понравится тот холодный прием, который в замке Курси окажут миссис Мортимер Газеби. Но что если вообще обойтись без визитов в Курси? Подобные идеи смутно витали в сознании, но бедняжке не хватило мужества. Так сложно отвергнуть тирана. Куда проще покориться, особенно если мы привыкли покоряться. Так появилось вот это третье письмо, на котором переписка закончилась. Мисс Августа Грэшем, леди Амелии де Курси. Грэшемсбери Хаус, июль 1850 года. Дражайшая Амелия, не ответила тебе раньше, потому что решила дождаться возвращения мистера Газеби. Он приехал позавчера, а уже вчера я как можно скорее последовала твоему совету. Возможно, в целом так действительно будет лучше, ведь, как ты сказала, статус не только дарует привилегии, но и возлагает ответственность. Не совсем поняла твое рассуждение о священниках, но можно подробнее обсудить вопрос при встрече. Честно говоря, считаю, что если следует соблюдать строгость в отношении семьи, а нам следует, то без исключений. Если бы мистер Ориэл оказался парвеню, то дети Беатрис не были бы благородными просто от того, что их отец священник, пусть даже и пастор. Примечание. Парвеню. Выскочка. Французский. Со времени прошлого письма довелось узнать, что прапрапрадед мистера Газеби основал фирму, и многие люди, которые тогда считались никем, сейчас слывут почтенными с благородной кровью в венах. Но это я пишу не для того, чтобы тебе возразить. Полностью с тобой согласившись, сразу приняла решение отказать, что и сделала. Когда сообщила, что не могу принять предложение по семейным соображениям, мистер Газеби сразу спросил, разговаривала ли я с папой. Я ответила, что не разговаривала, поскольку приняла собственное решение. Кажется, он не совсем меня понял, но это не важно. Ты посоветовала держаться очень холодно, и, возможно, джентльмен счел меня не столь приветливой, как прежде. Боюсь, что во время первого разговора держалось так, что он почувствовал некое поощрение. Однако сейчас все кончено. Все. Когда Августа писала эти строки, ей едва удалось спасти бумагу от капавших слез. «Теперь уже не боюсь признаться, во всяком случае тебе, что мистер Газеби немного мне нравился». Думаю, что характер и манеры вполне бы мне подошли. Но рада, что поступила правильно. Он очень старался убедить меня изменить решение, то есть очень долго рассуждал о том, что я ошибаюсь, но я осталась тверда. Должна сказать, что он вел себя очень благородно. Думаю, действительно очень хорошо ко мне относился, но, разумеется, я не смогла ради этого пожертвовать интересами семьи. Да, статус действительно несет ограничения, как и привилегии. Этого я не забуду. От моего поступка другая молодая леди впала бы в безутешное страдание. Да, Амелия, вслед за отказом пришло страдание. Знаю, что папа посоветовал бы выйти замуж за этого человека. Точно так же поступили бы мама, Фрэнк и Беатрис, узнав, что он мне нравится. Если бы все мы думали одинаково, было бы не настолько больно, но очень тяжело нести ответственность на своих плечах в полном одиночестве. Разве не так? Обязательно к тебе приеду, и ты меня утешишь. Относительно сердечных дел всегда ощущаю себя сильнее в замке Курси, чем в Грэшемсбери. Все не спеша обсудим, и я снова почувствую себя счастливой. Если вы с дорогой тетушкой не против, соберусь в дорогу в следующую пятницу. Уже сказала маме, что получила приглашение, и она не возразила. Напиши сразу, милая Амелия, ведь весточка от тебя — моя единственная радость. С любовью и благодарностью, твоя Августа Грэшем. Поскриптум. Передала маме твои слова о Мэри Торн, и она ответила, Кажется, уже весь мир знает о ее положении, но Фрэнку безразлично. Она очень сердита, так что, как видишь, это правда. Хотя полная история любви мистера Газеби может предвосхитить финал нашей истории, тем не менее желательно ее изложить. Когда в последней главе Мэри будет страдать на смертном одре или каким-то иным способом исполнять предначертание судьбы, нам вряд ли представится возможность поведать о мистере Газеби и его невесте-аристократке. Несмотря на высокую и суровую доктрину леди Амелии, мистеру Газеби все-таки удалось добиться расположения леди, в чьих венах текла благородная кровь графов де Курси. Как справедливо заметила Августа, он не сумел ее понять. После первого разговора по той любезной манере, в которой избранница встретила предложение, джентльмен решил, причем вполне справедливо, что мисс Грэшем относится к нему с симпатией и готова дать согласие. Поэтому вторая встреча немало его озадачила. Мистер Газеби снова и снова пытался переубедить Августу и даже просил разрешения обратиться к мистеру Грэшему, но молодая леди держалась необыкновенно твердо, и в конце концов джентльмен уехал оскорбленным. Августа, в свою очередь, отправилась в Курси, где получила от кузины желанное утешение и ободрение. Через 4 года, после того, как судьба Мэри Торн словно молнией поразила обитателей Грэшемсбери, когда Беатрис уже ждала второго ребенка, а каждая из сестер-близняшек обрела свою любовь, мистер Мортимер Газеби приехал в замок Курси, разумеется, по делу. Несомненно, агент обедал за общим столом и вообще был принят как гость. Известно высказывание леди Амелии, что в силу своего великодушия граф даровал ему подобные привилегии. Хочется надеяться, что сам мистер Газеби никогда их не требовал. В этот приезд мистер Газеби задержался в замке надолго, и по городку поползли различные слухи относительно продолжительности визита. До сих пор ни одна из дочерей семейства де Курси не нашла себе достойной пары. Можно вообразить, что когда орлицы становятся редким видом в своей местности, им нелегко подобрать себе пару. Все мы знаем, как сложно порой бывает найти благопристойного мужа там, где собирается некоторое количество знатных протестантских невест. Сложность подобного рода привела к тому, что графиня по-прежнему была окружена выводком девиц на выданье. Как мы уже знаем, высокий статус несет с собой не только привилегии, но и обязательства. А обязательство благородных молодых леди, судя по всему, заключалось в отказе всем поклонникам, которые осмеливались свататься. Но вот по Курси пролетел слух, что один поклонник посватался не напрасно. Из Курси весть перенеслась в Барчестер, а оттуда проникла в Грэшемсбери, поразив обитателей и заставив одно сердечко биться с болезненной силой, способной вызвать глубокую жалость. Итак, удачливого соискателя звали мистер Мортимер Газеби. Да, агент по недвижимости приобрел множество иных привилегий, помимо права обедать за общим столом и все такое прочее. Он катался с молодыми леди в парке, и те весьма дружески с ним беседовали. Все, за исключением леди Амелии. Сама же графиня даже обращалась к поверенному по имени Мортимер и относилась почти как к члену семьи. Наконец, графиня написала прочувствованное письмо дорогой сестре Арабелле. Если бы я не боялся представить вниманию читателей еще одно произведение эпистолярного жанра, то не преминул бы привести его целиком. Этот способ изложения очень прост, а простота средства всегда подразумевает провокацию. В письме со множеством предварительных туманных оговорок сообщалось, что оказавшийся во всех отношениях истинным сокровищем и идеалом мужчины, мистер Мортимер Газеби, будет принят в семейное гнездо де Курси в качестве сына. Ровно через 2 недели ему предстоит отвести к алтарю леди Амелию. Далее графиня объясняла, что сама дорогая Амелия не может написать из-за множества обязанностей, которые сознает столь же ясно, как и привилегии. Но она попросила матушку пригласить близняшек выступить в качестве подружек невесты. А вот дорогая Августа, как известно, будет очень занята в связи с ожидающимся в семье мистера Ориэла радостным событием, а потому приехать не сможет. В должное время мистер Газиби отвел леди Амелию к алтарю и вступил в семейство де Курси, а близнецы Грэшем прекрасно исполнили роли подружек невесты. Чтобы подробнее описать человеческую натуру, следует сообщить, что Августа простила кузину. И спустя некоторое время даже съездила в гости в то самое милое местечко в графстве Суррей, хозяйкой которого когда-то мечтала стать. И подумала, что гнездышко действительно было бы очаровательным, если бы леди Амелия Газиби не экономила на всем подряд. Следует предположить, что между кузинами произошло объяснение. Если так, то, должно быть, Августа приняла доводы и сочла аргументы убедительными. Она всегда покорялась Амелии, и ее рабская любовь к ней балансировала между страхом и почтением. Для обманутой простушки все было лучше ссоры с тираном ее души. А мистер Мортимер Газиби в целом заключил неплохую сделку. Правда, не получил за супругой ни единого шиллинга приданного, но на это он и не рассчитывал, да и не хотел графских денег. Основные трудности возникали из-за чрезмерной бережливости рачительной супруги. Миссис Газиби считала, что если вышла замуж за бедного человека, хотя мистер Газиби вовсе не был беден, то должна вести хозяйство со всей возможной экономией. Такие неравные браки, как она по секрету объяснила Августе, обладали не только привилегиями, но и обязательствами. А мистер Газиби в целом не сожалел о заключенной сделке. Приглашая друзей к обеду, теперь он всегда мог сказать, что леди Амелия будет рада их видеть. Женитьба придала джентльмену некий блеск в клубе и дополнительный вес в фирме, где он работал. Отныне зять принимал участие в охоте графа де Курси и получал приглашение в Грэшемсбери и другие дома Барсетшира не только на обед за общим столом и все такое прочее, но и ради остальных удовольствий сельской жизни. Кроме того, надеялся, что благородный тесть рано или поздно продвинет обходительного зятя в парламент.